Глава 30. Прежде чем вызвать милицию, моя Дженни велела всем выучить свои роли. Парней она выпроводила из дома со словами: «Вас тут не было, сидели у нас, пили чай, я свидетель». Потом якобы пришла Каролина и тоже села за стол, ясно? Все закивали. «Хорошо», — продолжала Ирина Константиновна. «После чаепития Каролина решила идти домой, а я отправилась вместе с ней, хотела книгу взять про кошек. Девушка открыла дверь, пошла в спальню к брату и увидела трупы. Надо только сейчас кровать прибрать». «Нет», — заорали Женя и Яша. «Мы не можем туда войти». «Я сама справлюсь», — вздохнула Ирина Константиновна. «Вы, мальчики, уходите черным ходом». Можете мне не верить, но затея удалась на все 100%. Яков и Евгений благополучно смылись, их никто не увидел. Прибывшие милиционеры попытались допросить Каролину, но Ирина Константиновна мгновенно вызвала врача, и девушку увезли в клинику. О свирепом нраве Карла Хованского и о том, как он бьет жену, оказывается, знали все в доме, и оперативники, обходившие соседей, слышали от людей почти одну и ту же фразу. «Карл убил Зосю? Ну, этого следовало ожидать. Отмучилась страдалица». По факту убийства гражданки Хованской было сначала возбуждено, а потом мгновенно закрыто уголовное дело. Преступник сам наказал себя, судить оказалось некого. Имена Евгения и Якова в деле даже не упоминались, Каролину не разрешил допрашивать врач. Мотив убийства, можно сказать, лежал на самом виду. Карл, как всегда, наорал на жену, потом, взбесившись окончательно, пристрелил ее, опомнился и покончил жизнь самоубийством. Каролина в похоронах родителей не участвовала, находилась в клинике. Через неделю в больницу приехала Ирина Константиновна и предложила ей: «Пойдем погуляем в парке, погода хорошая». Девушка согласилась и отправилась с матерью Жени. Та отыскала в глубине территории самую неприметную скамейку и сказала: «Давай поговорим». «О чем?» «О нашей дальнейшей жизни», — протянула Ирина Константиновна. «Ну-ка, скажи, что ты знаешь о сексуальных аномалиях?» Каролина покраснела. «Ничего». Собеседница цокнула языком. «Ханжество — общество, в котором мы живем, ужасно. Гомосексуализм — не порог, а разновидность нормы. Древние это хорошо понимали. Сходи в Ленинскую библиотеку и прочитай произведения римлян или греков. Люди в прежние времена часто бывали бисексуальны». Ирина Константиновна поведала ей подробности об отношениях между полами. Каролина, вспотев от смущения, вцепилась пальцами в скамейку. С ней никто еще так откровенно не разговаривал о той стороне человеческой жизни, которая в СССР считалась постыдной. Конечно, Каролина знала, что детей не находят в капусте, но знания ее оставались теоретическими, до практики пока дело не дошло. «Вы знали, что Женя такой?» Наконец, выдавила из себя девушка. Ирина Константиновна кивнула. «Да, более того, я была в курсе его отношений с Яшей. Пойми, они любят друг друга и хотят быть вместе». Каролина уставилась на мать Евгения, а та спокойно продолжала. «Живи мы в цивилизованной стране, я бы не волновалась, но коммунисты сажают в тюрьму тех, кто, по их мнению, отличается от любой нормы. Если правда о Жене и Яше выползет наружу, плохо придется всем. Мальчикам навесят большой срок и посадят». «Ой!» — вскрикнула Каролина. «Да-да», — закивала Ирина Константиновна. «Именно так. И назад они не вернутся». «Почему?» — одними губами спросила Каролина. «Деточка», — с тоской ответила Ирина. «Уголовники ненавидят таких мужчин еще больше, чем коммунисты. Женечку с Яшей замучают до смерти». «Боже!» — прошептала девушка. «Плохо придется и нам», — продолжала Ирина. «Меня уволят с работы, тебя выгонят из вуза. Мы же станем ближайшими родственниками заключенных, да еще с такой статьей. Впрочем, мне все равно, я умру в тот день, когда за Женечкой придут. Но ты-то молодая, у тебя вся жизнь впереди. На работу потом не устроишься. Любой кадровик, увидав запись «брат осужден за мужеложство», мигом даст тебе отворот-поворот. Возьмут только сортиры мыть». «Мне не себя жаль, а Яшу», — прошептала Каролина. «Ты любишь брата?» «Очень». готова ему помочь. Конечно, ну как? Ирина Константиновна усмехнулась. Надо найти им жен. Холостяк в понимании наших властей существо крайне подозрительное, а мужик, вообще не имеющий около себя никакой бабы, вызывает двойное подозрение. Пока были живы Зося и Карл, на холостячество Яши особо никто не обращал внимания. Скажи, ты ведь в курсе, в какой организации служат Женя и твой брат? Каролина кивнула. Да, в закрытом НИИ. Впрочем, это все, что я знаю о его службе. Яша никаких подробностей не рассказывал. Ирина Константиновна заявила. Лично мне все равно, чем они там занимаются. Важно другое. Научное заведение тщательно контролируется со стороны органов. Ясно? Понятно, прошептала Каролина. Работникам предоставлены все возможности для творческого роста, пояснила мать Жени. Они получают отличную зарплату, хорошие пайки, имеют льготы и великолепные лаборатории. И Яша, и Женя обязательно станут докторами наук, профессорами. Если только... Понимаешь, Якову уже задавали вопрос. Скажите, уважаемый товарищ Хованский, почему вы не женаты? Он вздохнул и ответил. Живу вместе с родителями, мать категорически против любой девушки, которую я привожу в дом, а отец, увидев предполагаемую невестку, закатывает бешеный скандал. И что мне делать? Но после смерти родителей отмазка более не сработает. Надо их женить, твердила Ирина Константиновна. Давай попытаемся объяснить парням необходимость этого шага. Каролина только кивала. Да, конечно, мама Жени права. Ирина Константиновна рьяно взялась за дело, но неожиданные Женя и Яша наотрез отказались подыскивать себе невест. «Никогда», — отрезал Евгений, — «мы с Яшей однолюбы, хотим прожить жизнь вместе». «Но это невозможно», — попыталась вразумить сына мать. «Почему?» «А вас посадят». «Мы никому ни слова не скажем», — отмахивался Женя. Но Ирина Константиновна, в отличие от молодых мужчин, очень хорошо понимала опасность, нависшую над всеми, и принялась действовать. «Я найду вам таких жен», — пообещала она, «которые, поняв ситуацию, согласятся на фиктивный брак». Женечка усмехнулся. «Ну-ну, попытайся». «С тобой просто», — ответила мать. «Альбина уже живет с нами и о многом догадывается». «Ты с ума сошла», — закричал сын. «Вовсе нет», улыбнулась Ирина Константиновна. «Зачем нам чужие люди? Альбину я облагодетельствовала после смерти родителей». «Настал ее черед оплачивать счета. Сходите в ЗАГС, поставите штамп в паспорте. И дальше будем жить, как раньше. Никто вас в одну спальню загонять не станет». «Мамочка», — вздохнул Женя, «рано или поздно Альбина влюбится и захочет иметь семью. Наш брак развалится». «Дурачок», перебила его Ирина Константиновна. «Она уже влюблена в тебя до потери пульса. Не терзайся, я все устрою». Свадьбу играли летом, на невесте был красивый розовый костюм, жених щеголял в черной пиджачной паре. После ЗАГСа отправились в кафе, праздник удался на славу. Евгений позвал весь отдел, а Ирина Константиновна, утирая слезы, безостановочно твердила одно и то же. «Господи, вот счастье! Поверьте, когда после кончины родителей Альбиночки я стала помогать девочке и предположить не могла, что рощу себе невестку. Моей радости нет предела. Хорошо, что дети полюбили друг друга. Здорово, что у них есть такие преданные друзья, как Яша и Каролина, наши свидетели. Ура, выпьем!» Водка лилась рекой, гости очень быстро набрались. Пожалуй, лишь одна Каролина да новобрачные вкупе с Ириной Константиновной были трезвыми. И очень хорошо, что за столом сидели пьяные, никто не заметил некоторых странностей в поведении молодоженов. При каждом крике «Горько» Евгений вздрагивал, виновато, взглядывая на бледного Яшу. Потом неловко обнимал Альбину и прикасался к ней щекой. Невеста вспыхивала пионом и пыталась улыбнуться. Впрочем, все это можно было объяснить смущением застенчивых людей, которых заставляют прилюдно демонстрировать чувства. Пристроив Женю, Ирина Константиновна с яростью принялась за поиски невесты для Яши, но не преуспела в этом. Через полгода пустых хлопот она пришла к Каролине и велела. «Собирайся». «Куда?» — удивилась Хованская. «В психиатрическую клинику». Девушка разинула рот. «Зачем?» И тут Ирина Константиновна изложила возникший в ее голове план. Женить Яшу не представляется возможным. С одной стороны, не могли найти вторую Альбину. С другой, Женя устроил матери настоящую истерику. «Никому не отдам Яшу!» — топал он ногами. «Никогда и не надейся!» «Но это будет фиктивный брак, как у тебя!» — пыталась успокоить сына Ирина Константиновна. «Формальные отношения лишь на бумаге. Но жить они станут в одной квартире?» «Естественно, иначе нельзя!» «Нет!» — завопил Евгений. «Не желаю, чтобы между мною и Яшей стояла баба. Я сразу умру, и он тоже!» Ирине Константиновне оставалось лишь разводить руками, но она, как это ни странно, очень любила Яшу и была озабочена его безопасностью. Женщина поломала голову и придумала, как ей показалось, гениальный выход. Каролина сейчас ляжет в лечебницу к знакомому доктору, а тот выдаст справку, что у нее эпилепсия. «Абсолютно невинное заболевание, не заразное», — трещала Ирина Константиновна, — «но с припадками». Очень они страшно выглядят, пена изо рта бьет. А вот тогда Яша объяснит всем, не могу жениться, мы с сестрой остались одни, кто за ней ухаживать будет. И потом редкая женщина согласится войти в семью, где имеется такая больная. Видно, доживать нам с сестрой вместе. Каролина Карловна замолчала. «И вы согласились?» — воскликнула я. «Да», — кивнула она. «Какой ужас, ведь получается, что вы... обрекли себя на одиночество. Выйти замуж с таким диагнозом сложно». Собеседница улыбнулась. «Ты при супруге?» «Нет», — ответила я. «А почему? Вполне симпатичная, в расцвете лет». «Я была замужем», — пояснила я, «и поняла, что брак не для меня. Потом еще мешают воспоминания детства, мой отец был исключительным мужем. Я мечтала о таком и не встретила. Впрочем, сейчас у меня есть семья, и я совершенно счастлива». «Мне тоже очень мешали воспоминания», — призналась Каролина. «Только они со знаком минус. Стоит уйти в прошлое, перед глазами стоит отец, бьющий маму». «И у меня тоже была семья. Я и Яша. Теперь вот в качестве сыночка Епифан. Из-за него я и тяну на этом свете. Что случится с ним, коли я умру? Выгонят Епифана на помойку?» «У меня нет ни родственников, ни друзей. Всю жизнь я боялась за Яшу. Ох, плохую услугу нам Ирина Константиновна оказала, хотя вначале казалось. Ладно, начну по порядку». Каролина очень любила Яшу и согласилась на предложение Ирины Константиновны. Мать Жени снова активно принялась за дело. Пока Каролина лежала в клинике, она подбила Яшу на обмен квартиры. «В нашем доме?» — сказала она. «Имеется семья, желающая за доплату получить большую площадь». «Ну зачем вам с Каролиной жить вместе, где витают окровавленные призраки? Надо спешно действовать, такой замечательный вариант может более никогда не представиться. И потом апартаменты этих людей находятся рядом с нашими, хоть и в разных подъездах, но фактически через стенку. Во время ремонта сделаем дверь, и вы с Женечкой сможете ходить друг к другу абсолютно келейно. Давай, Яшенька, хватит мочалку тянуть. Еще, не дай бог, соседи другой вариант отыщут. Думаю, чтобы их соблазнить, следует попросить копеечную доплату». И Яша согласился, он вообще легко шел на поводу у людей, а Ирина Константиновна, несмотря на хрупкость и малый рост, обладала проходимостью танка и характером полководца. Несогласных с ней людей дамочка просто подминала под себя и раздавливала. Когда дело только затевалось, Каролина радовалась сверх меры. Все получилось замечательно. Девушке и впрямь было тяжело находиться в родной квартире. Яша переехал из своей комнаты в спальню Зоси. Дверь помещения, где разыгралась кровавая трагедия, младшие Хованские заперли. Но все равно, проходя мимо нее, Каролина вздрагивала. Перед глазами мгновенно возникал отец с оружием. Ей слышались выстрелы, виделись разлетающиеся в разные стороны брызги крови. Да и справка об эпилепсии не принесла Каролине осложнений. Яшу начали жалеть на работе, поговорили, почесали языки и успокоились. Если же какая-нибудь новенькая девушка начинала благосклонно поглядывать в сторону симпатичного холостяка, кто-нибудь обязательно говорил ей: «Держись подальше от Якова, он, между прочим, давным-давно хочет жениться, только у него на руках больная сестра. Впрочем, если желаешь стать бесплатной сиделкой при невменяемой бабе, то флаг тебе в руки». И как бы вы поступили, услышав подобное предостережение? При этом учтите, что Яша работал в таком месте, где большинство сотрудников являлось мужчинами, поэтому девицы моментально забывали про бедолагу с неполноценной сестрой и перекидывались на другой объект. В новом доме об эпилепсии Каролины никто не знал, а через пару лет жильцы забыли, что она и Яков брат и сестра. Молва превратила их в супружескую пару. Хованские никого не разубеждали, откровенных разговоров ни с кем не вели, и о потайной двери между двумя квартирами не распространялись. Потом у Жени и Альбины появился Дима. «Эй!» — весьма невежливо перебила я даму. «Как это появился Дима? Брак перестал быть фиктивным?» Каролина мрачно покачала головой. «Нет, снова все затеяла Ирина Константиновна. Тебе, деточка, не понять психологию человека, который пережил 30-е годы. Страх быть посаженным в лагерь звериный. Многие из тех, чья юность пришлась на времена сталинских репрессий, до конца своих дней вздрагивали, услыхав ночью во дворе шум мотора. Мгновенно в мозг вонзалась мысль. За мной пришли. Арестовывали тогда ведь и без всякого повода. А Ирина Константиновна тряслась за Женю и всеми силами старалась доказать, ее сын нормален, никаких педерастических наклонностей не имеет. Шло время, ужас Ирины Константиновны рос, превращался в фобию. Ей стало казаться, что люди косо смотрят на семейную пару без детей. Вот уж глупость, вздрогнула я. Вовсе не все имеют детей. У одних их нет из-за физиологических недостатков, другие осознанно не желают заводить отпрысков. Есть на свете и нечедолюбивые люди. Оно так, согласилась Каролина Карловна. Только Ирина Константиновна не могла побороть свой страх. Он ее душил. Так появился Дима. Мать Жени рассуждала просто. Если есть сын, то в глазах окружающих семья идеальна, муж спит с женой. Да уж, хмыкнула я. И откуда взялся мальчик? Каролина Карловна пожала плечами. «Понятия не имею. Сначала Альбина исчезла, а Ирина Константиновна, обычно не баловавшая соседей откровенными беседами, не скрывая радости, заявила, невестка беременна, вот и поехала к нашей дальней родне на Волгу. Там экологически чистый район, свежий воздух. Разве в Москве можно выносить нормального младенца? Конечно, Женечка страдает без любимой жены, но ради здоровья ребенка можно и потерпеть». Потом Альбина вернулась вместе с мальчиком, его назвали Димой. Евгений не проявлял к ребенку никаких чувств. В этой жизни он любил лишь двух человек, Ирину Константиновну и Яшеньку. Всех остальных он просто не замечал. Но Женя был интеллигентным человеком, а решение о ребенке приняла Ирина Константиновна. С матерью Женя не спорил никогда, она была для него святей Папы Римского и лучезарней Вифлеемской звезды. Мама велела, значит, так и надо.